Глава вторая. Этот мир земной, отраженное в зеркале марево теней, есть, но не скажешь, что есть. Нет, но не скажешь, что нет. Минамото Санетомо. Акира вернулся домой в разгар весны, и его сразу охватило чувство, будто он прозевал очень многое. Все было таким разбуженным, движущимся, обновленным. С гор сползали снега. Теплый ветер носился над полями, а по высокому небу разметались светлые, легкие, будто пух облака, и долина была окутана бледно-голубой дымкой. Сады тонули в бело-розовом цвету, хрупкие, неподвижные чашечки казались фарфоровыми. Желтовато-коричневые шершавые стволы и ветки сосен сочились остро пахнущей смолой. Звуки тоже проснулись. Всюду слышался звон ручьев и пение птиц. Весна напоминает нам о молодости, а еще о бедности, однажды сказала Отомо-сан. Да, это тоже было. Все обнажилось. Неровная серая земля, тонкие бесцветные, словно старушечьи космы, пожухлые прошлогодние травы, горы в изломах и пятнах, в ярком, слепящем глаза свете стены дворовых строений выглядели темными и ветхими. В доме пахло чем-то затхлым. За зиму отсырели татами и покрывала. Татами — соломенные циновки для настилки пола. Даже домашние животные были отощавшими и неухоженными. Стоило Акире переступить порог, Отомо-сан мигом согрела воды, чтобы он мог помыться, сварила рис, приготовила чай. Она села рядом, и пока он ел, радостно смотрела на него. Маленькая, худенькая, неопределенного возраста женщина в застиранном кимоно. Ей хотелось узнать о его поездке, но рассказывать было нечего. В одном из уездов случился бунт крестьян, обычное дело в это время года. Нагасава направил туда отряд самураев и Акиру в их числе. «Как здоровье господина?» — спросил юноша, с удовольствием поглощая еду. Лицо женщины расцвело благодарной улыбкой. «Думаю, неплохо. Он меня не забывал. Опять прислал рису. А то не представляю, чем бы я кормила людей». Акира воспринял это как упрек, хотя и знал, что у нее не было никакой задней мысли. А Отомо-сан продолжила: «Замечательный человек наш господин. Жаль, что у него нет детей. Может быть, эта молоденькая наложница родит ему сына?» Акира застыл с чашкой в руке. «Молоденькая наложница?» У него зарябило в глазах: розовое кимоно, шляпа с алыми завязками, черепаховый гребень и рисовая пудра. Как же он был глуп! Его брови приподнялись, губы слегка зашевелились, на лице застыло недоуменно вопросительное выражение. Он моргал широко раскрытыми глазами, словно силился поймать взглядом нечто неуловимое. А Отомо-сан все говорила. Болтают она из богатой кубеческой семьи. Господин Нагасава привез ее из Киото. Уж не знаю, насколько богата эта семья. Там, кажется, с десяток одних дочерей. Наверное, отец этой девушки был рад избавиться от лишнего рта. Ты ее видела? Конечно, нет. Откуда ты все это знаешь? В замке полно служанок, так что любая весть рано или поздно просочится за его стены. Акира молчал. Он словно окаменел. Привез из Киото. Значит, он ездил туда снова и выбрал ее, одну из десяти, чтобы она родила ему сына, родного сына. Это было глупо, но в душе юноши полыхала обида. Он чувствовал себя обманутым в чем-то сокровенном, в каких-то смутных и в то же время глубоких надеждах, в которых не смел признаться даже самому себе.